Вспомнив этот давний рассказ Бурмистровой, Таисия Михайловна даже остановилась посреди улицы, ошеломленная неожиданной страшной мыслью. «А что, если и я ошибусь? Ему назначена та же глюкоза и тот же страфантин». И почувствовала, что ноги совсем одеревенели, и тело обмякло, облилось холодным потом. Закружилась голова. «Боже, о чем я думаю? Надо вернуться и сказать Ирине, что я заболела. Это грипп. Как не вовремя. Валю к свадьбе надо готовить, а я заболела». Но через минуту успокоила себя. В чемодане у нее только одна ампула страфантина. Она никого не убьет, только поможет больному сердцу. Когда взяла за скобу калитки во двор шишки, снова почувствовала, как ударила в пот, и подошвы ботиков прилипли к свежему снегу, будто к расплавленному битуму. Но Таисия успокоила себя тем, чего еще несколько минут назад боялась. Ничего, это от гриппа. От него такая слабость. Быстро, словно опасаясь, что грипп свалит ее с ног тут же на улице, отворила калитку новую. До приезда шишки ее совсем не было. Вход во двор загораживали жердочками. В низеньких дверях даже ей, невысокой, пришлось наклониться. Без стука проскользнула в избенку и захватила хозяев врасплох. Шишка, дородный, плечистый, в ватнике и валенках, сидел у порога перед печью на колоде и колол топором смолистый чурбан на тонкую лучину. Таисия Михайловна, ослепленная полумраком, чуть не споткнулась о него, растерялась, не поздоровалась. Правда, и в другой ситуации она вряд ли стала бы желать доброго дня хозяевам этого дома. Шишка, кряхтя, поднялся с колоды и, прижимая руку к сердцу, пожаловался. Только нагнулся и уже заколола. И, перекрестившись, сказал, наверное, из Библии, «Истощилась в печали жизнь моя». Но на больного он не был похож. Это подтверждала и кровать. Она не была расстелена, на ней возвышалась неизмятая гора подушек. Другого места в этой маленькой хотенке, кроме кровати и печи, для подушек не было. Анна, идя рано утром на работу в лесничество, сложила на кровати, взбив их, и они лежат нетронутыми с того времени. А скоро полдень, значит, не было нужды у шишки ложиться. Хозяйки она сразу не увидела, только приблизившись к столу, чтобы положить свой медицинский чемоданчик, Таисия Михайловна увидела Марину и содрогнулась от ее вида. В странной позе за столом в углу под образами сидела маленькая, сгорбленная, беззубая, седая и бледная старушка. Ее сухие ручки лежали на белой скатерти. Она шевелила узловатыми пальцами, словно хотела сжать их в кулаки, и не могла. Тася давно не видела ее и поразилась, что Марина так изменилась за последнее время. «Несладко, видно, тебе с этим выродком». Марина смотрела на Таисию Михайловну широко раскрытыми глазами, и в них явственно светился страх. Почему? От ее Тасиного неожиданного для них появления или от беседы, которую они вели до ее прихода? Может, от мысли, что она могла услышать их разговор? Чтобы не молчать, Тася сказала, обращаясь к Марине, «Снег хороший идет». Марина встрепенулась, явно обрадованная ее голосом и этими простыми словами, которые ничего не значили, но для нее, наверное, имели какой-то смысл. Поддержала разговор старые люди, говорят, хорошие приметы, когда на Миколу снег идет. К урожаю это? Урожай теперь от химии. Без Бога никакая химия не поможет. Подал голос Шишка, кряхтя и стоная. За спиной у фельдшерицы он расстегивал ватник, закатывал рука в сорочки. Но Таисия Михайловна затылком чувствовала, как внимательно через плечо полицай следит за каждым ее движением, как она ломает ампулу с глюкозой, со страфантином, набирает в шприц. Ее передернуло от этого его подглядывания. Она сказала «включите свет». Через три слепых окошка цедилось немного зимнего света. Шишка даже с облегчением вздохнул, когда дом ярко осветила лампочка, висевшая под низким потолком, и совсем спокойно завалился на гору дочкиных подушек. Перевязывая ему жгутом руку, чтобы найти вену, Таисия Михайловна профессионально удивилась, какие крепкие у него мускулы, какая гладкая молодая кожа. Редко у людей его возраста она видела такие руки. И ей вдруг до боли стало жаль Марину. Вот кто действительно отстрадал. Когда повернулась к столу, чтобы взять шприц, Марина, поднявшись, вдруг сказала тихо, казалось равнодушно, «Не коли ты его, детка. Здоровый он, как бугай. Это он, Федю, он. Всю ночь мастерил, а под утро...» Последние ее слова заглушило звериный вой Шишки. Все смешалось в этом крике. Стон, вой, грязная брань. Шишка вскочил в кровать и метнулся к Марине, но Таисия Михайловна вмиг преградила ему путь, и что есть силы, а сила ее в этот момент утроилась, толкнула Шишку в грудь, он отлетел, зацепился за половик и грохнулся затылком на обух топора, воткнутого в чурку. Какое-то время, пока женщины стояли, онемев, рука его царапала пол, возможно, искала этот топор.